Почему плакала хозяйка тайги? Ягодный месяц в самом разгаре. Кусты смородины и малины сплошь усыпаны ягодой. Солнце так сильно печет, что все живое попряталось и затаилось. Только пчелы усердно носятся в тайгу и обратно. Мы с дедушкой до полудня приняли около десятка новых раев. Я совсем уморился. Сижу в тени атага. А дедушке хоть бы хны, ходит себе по санцепеку и поглядывает на каждый литок. Вскоре он подошел к атагу и сел рядом со мной на скамейку. Набивая в трубку, спокойно проговорил. «Жаркое время уже проходит, и больше сегодня рой не выйдет». Я взглянул на солнышко, стоящее в зените, и с удивлением пожал плечами. «С этих пор отдыхать будем?» Дед вдруг предложил. «А знаешь что, Анчол, до вечера времени еще много. Не сходить ли нам за малиной? До Горелой горы отсюда рукой подать». Но тут же Постан, о чем-то вспомнив, потемнел лицом и с явным волнением тихо добавил. «Нет, однако не пойдем. Шибко рискованно стало. Недалеко от пасеки сама хозяйка тайги со своими детками стала шастать». «Давно ты, деда, видел медведицу с медвежатами?» — спросил я. «Недавно», — кивнул головой дедушка. Неделю назад он ходил в лес рвать азагат. На склоне горы совсем близко видел медведицу с двумя малышами. Один был прошлогодний пистун, другой малыш, родившийся в этом году. Мать нежила малыша, вылизывала его и играла с ним. Ладно, что ветер дул навстречу деду, и хозяйка тайги не учуяла человека. А Постан так залюбовался ласковой матерью маленького лохмача, что позабыл про всякую опасность. Ему казалось даже, что она еле слышно напевает своему малышу старинную песенку. Дед даже вспомнил слова и мотив песни. «Спи, усни ты, маленький мой, растите большими, лапки мои. Под вами травы прогибаются, сучья и ветки ломаются. Спите крепко, милые мои. По воде мы плавать умеем, на деревья лазить мы можем. Спите, спите, ловкие мои. Пни легко мы вырываем, камни большие переворачиваем. Спите, спите, сильные мои». Тут ветер резко изменил направление. Медведица вскочила, высоко подняла голову, ощетинилась и сердито рявкнула. Ее рев показался деду раскатом грома. Дедушка потихоньку отошел назад, а потом побежал. Постан с минуту посидел молча и, покачав головой, добавил. «О, шибко угрозно встречаться с хозяйкой тайги, когда она с детьми. Оберегая маленьких, она никого не боится и себя не пожалеет». «Все это так», — согласился я с дедушкой. «Но ведь мы пойдем к Горелой горе не медвежат ловить, а по ягоды. Ходить же молча не будем. Ты, деда, сам говорил, когда у медведицы детеныши, она избегает встреч с человеком». Дедушка заколебался. Я вскочил на ноги и заявил. «Мы таежники и будем вдруг бояться в тайгу ходить. Куры засмеют нас». Наконец дедушка согласился. Мы взяли по туиску и зашагали в сторону Горелой горы. Сразу от пасеки трава была так густа и высока, что идти было трудно. Но мы не прошли и с полсотни шагов, как попали на тропу. Странная тропа, будто здесь по земле тащили лодку. «Видишь, Анчол?» — проговорил, остановившись дедушка. «Мишки и Машки частенько здесь гуляют. Им, видно, покою не дает запах меда от наших ульев. А зайти к нам на пасеку в гости тупохвостые пока, видать, стесняются». «А мы приглашать их и не думаем», — улыбнулся я. По медвежьей тропе мы быстро добрались до Горелой горы. Здесь между двух гор была широкая безлесая долина. Тут и там, словно памятники, торчали дочерна обгоревшие высокие пни и засохшие ели и осины. Зато кусты малины пышно разрослись вокруг. Вдруг неподалеку послышался хруст сухих веток. Дедушка взял палку и ударил по сухостоине. Стук громко раздался по долине и по склонам гор. «Пусть лохмачи знают», — сказал дедушка, — «здесь они не одни. Им малина глянется, и нам тоже она не кисла». На самом деле, как раздвинешь куст, так перед тобой спелые крупные ягоды и засияют. Конечно, лучшие ягодки отправляешь не в туесок, а в рот. Они тают на языке, словно мед. В такое урожайное лето много ли съешь? А собирать ягоду — настоящий праздник. не замечаешь, как проходит время. Дед время от времени крикнет «Ого-го!» или стукнет чем-нибудь по сухостоине. А когда увидел, что мой туис уже полон, заторопил меня домой. «Ты, Анчол, чуешь?» — встревоженно заявил он. «На малине медолюбов что-то не стало слышно. Не подались ли они окаянные в сторону нашей пасеки? У них ведь давненько слюнки текут по нашему меду. Узнают шайтаны, что нет нас там. Безо всяких разорят наши ульи». Но сам он домой не торопился, очень увлекся сбором ягод. Меня он несколько раз уже предупредил. «Пойдешь по медвежьей тропе, пой или покрикивай, чтобы нос к носу с медведем не столкнуться». Я не стал спорить и повернул домой. В лесу было тихо, даже беспокойной сойки не видать. Я шел быстро и сперва декламировал стихи Лермонтова, а когда до пасеки уже было недалеко, замедлил шаги и замолчал. Вот уже видать крыши стайки и избушки, а еще через несколько шагов передо мной открылась вся пасека. Ульи все были целы и невредимы. Вдруг в пяти шагах от меня кто-то завозился и, ломая сучья, помчался вниз под гору. Кто же это? Я поставил туис с малиной на тропе и пошел посмотреть, кто же это дал стрекача. Но никого не увидел. Лишь кусты акации и калины качались еще. Вернувшись к своему туиску, я так и ахнул от неожиданности. Маленький бурый медвежонок с аппетитом чавкал малину из туиска. Увидев меня, он нисколько не смутился и продолжал лакомиться. Когда я подошел поближе, он сердито ощетинился и свирепо заурчал. Косо посматривая на меня, он смачно чавкал. Всем своим видом он будто хотел мне сказать: «Ну что ты, двуногий, так на меня уставился? Украл с нашей горелой горы ягоды и стоишь как пень. Удивительно, даже не думаешь бежать, ведь воры всегда убегают. Или тебе хочется взять свой туесок? Вот съем все, что есть в нем, тогда и бери. Мне никакой посуды не надо. А пока ты мне не мешай, а то мы можем тебя круто выжать». «Эх ты, лохмач малый!» — подумал я. «Видать, мать тебя сильно разбаловала. Наверное, она сильная, большая и сердитая. Никто с ней в ссору не вступает. А ты, малыш, надеясь на мать, уже хозяйничать начинаешь в тайге». Мне хотелось вырвать свой туис у таежного нахаленка. Но мать может оказаться близко. Тогда мне не спастись. Я, не сходя с места, оглядывался по сторонам, но медведицы нигде не было. Ждать, пока он съест всю мою малину, это же стыд и срам. Любой будет смеяться, что медвежонок возле пасеки у парня Анчола отобрал и съел целый туис малины. Самолюбие мое не позволяет дольше терпеть. Я вмиг схватил медвежонка в охапку и потащил. Он сердито пищал и вертелся, старался вырваться. Наш пес Вах, увидя медвежонка, зарычал и ощетинился, потом начал лаять. Я прикрикнул на него, и он смолк. Я медвежонка запер в стайку и сказал: «Сиди и набирайся ума». Потом я на всякий случай возле стайки повесил простыню. Дедушка не раз говорил: «Если хочешь, чтобы медведи не подходили близко, вешай белое». Я еще не начал перебирать оставшуюся малину, как вернулся дедушка с полным туиском малины. Увидев белую простыню, часто заморгал и взволнованно спросил: «Много колодок разорили медведи?» «Ни одной», — ответил я, и рассказал о медвежонке. «Вот оказия! Бывает же такое!» — удивился Пастан и сказал: «После тебя, Анчол, гляжу, на соседнем склоне Горелой горы одинешенько пасется та большая медведица, с которой я встречался, когда ходил рвать азагат. Я покрикиваю громко и стучу по пням. Она же и в ус не дует, ходит себе и малину в пасть жменями бросает». Не успел я подумать, где же-то у нее прошлогоднее и нынешнее дитё, как тут примчался, как угорелый пестун, и что-то по-своему маячил матери. Она, поняв его, заревела и начала хлопать друг о дружку передними лапами. Я маленько понял, что с малышом что-то случилось, а пестун нянька сыграл зеваку. Медведица, вместо того, чтобы бежать на помощь глупенькому дитю, взялась мутузить пестуна. Только рев раздавался по горам. «Значит, здесь-то, возле пасеки, от меня убегал пестун», — догадался я. «Но он может матери показать сюда путь». «Вполне может», — кивнул головой Пастан. «Конечно, медведица разве останется в покое? Она всю тайгу обшарит. Узнает, что малыш ее здесь. Разнесет нашу стайку. «Посмотрим», — сказал я. Зарядил патроны жаканом и ружье повесил у атага. Дедушка взялся варить варенье. Солнце ушло к ночлежной стороне. Стало уже темнеть. На небе одна с другой зажигались звездочки. Под ними вокруг чернела тайга. Мы с дедушкой уже поужинали и вошли в избушку, готовясь ко сну. Вот недалеко от пасеки послышался треск сучьев. Через минуту еще ближе. Вах! Залился грозным лаем, рвался с цепи. Тут забеспокоился и завизжал, запертый в стайке медвежонок. «Узнал, малыш, что мать пришла», — проговорил Постан. «Теперь добра не жди от хозяйки тайги». И он испытующе поглядел на меня. «Видно, деду хочется знать, как я себя почувствую в самый напряженный момент. Может быть, сейчас скажу, надо поскорее отпустить медвежонка». Но я сидел спокойно, ни слова не сказал и за ружье браться не собирался. Вопреки нашему ожиданию, медведица не приближалась. Мы с Постаном услышали вдруг незнакомые звуки. Постан сказал: «Эта медведица плачет». Наш пес разрывался от лая, и дедушке пришлось прикрикнуть на него. Долго ходила медведица вокруг пасеки и жалобно плакала, призывая к себе малыша. Я уже хотел отпустить малыша, но дедушка сказал: «Погоди, нужно проучить медведицу, а если ты пойдешь сейчас, она может напасть на тебя». Утром мы с дедушкой покормили медвежонка и прогнали его с пасеки. А он, вместо того, чтобы спуститься в долину и уйти по тропе к Горелой горе, поднялся круто вверх на склон. Там его встретил старший брат Пестун. Но только совсем не по-братски встретил. Он сразу взялся лупить малого. Видно, в отместку за то, что ему вчера здорово попало от матери за пропажу меньшего брата. С тех пор мы у пасеки ни разу не встречали ни медведицы, ни пестуна. А знакомый наш медвежонок несколько раз еще приходил к пасеке. Видно, запомнил наше угощение. Дедушка видел, как я угощал медвежонка, и сказал: «Не надо, Анчол, приучать его к пасеке. И медом не надо угощать. А то вырастет, придет на пасеку и, привыкнув к меду, разорит наши ульи. Пусть живет свободно и спокойно, как и положено дикому зверю». И я согласился с дедушкой.